Глава 21. В 10 утра начала бушевать майская гроза. Громыхало так, что в доме Павла дребезжали стекла в окнах. Тучи затянули небо и лил дождь. Даже не дождь, а настоящий ливень. Павел сидел на диване и, глядя на крысу, которая от очередного раската грома съежилась, сказал: «Машка, ну ты чего? Бояться грома не стоит. Это всего лишь гроза». У парня зазвонил смартфон. Это звонил Степаныч. Он сказал, что как только дождь закончится, то сразу придет к Павлу. Есть новости. А еще придет Лиса. Вот тому, что придет девушка, Павел искренне обрадовался. Они не виделись уже почти месяц, и парень скучал по ней. Все-таки он считал ее другом и даже чувствовал к ней немного больше, чем просто дружба. Барьер в виде того, что он человек, а она оборотень, у парня полностью отсутствовал. Он как-то быстро осознал, что никому, наверное, толком не известно, сколько людей, мужчин и женщин, живут в браке с оборотнями, вампирами и ведьмами. И в этом нет ничего страшного. В конце концов, ни один мужчина не поверит в то, что он живет под одной крышей с женщиной, которая иногда ночами превращается в медведицу или в волчицу. Скорее, мужик поверит, что его жена ведьма. Возможно, благодаря этому осознанию Павел и не гнал от себя мысли о том, что Лиса ему симпатична не только как друг, но и как девушка. Как только закончилась гроза, небо начало очищаться от тучи, на землю упали последние капли дождя, в дверь Павла позвонили. Павел, ожидая Лису, сразу бросился открывать. На пороге стояла Милана. У девушки был обеспокоенный вид. Она, не дожидаясь приглашения, вошла и тихо, как будто опасаясь, что ее услышат чужие, сказала: «Уже скоро вернется Софья. Я знаю, у кого она гостила так долго. От этой старой заразы хорошего и так ждать не стоит. А теперь, после того, как она столько времени провела у Степаниды, вообще лучше за ней проследить. Я помогу тебе, но все время наблюдать за ней не смогу». Павла, конечно, удивило такое откровение молодой ведьмы, но он постарался не подать виду и задал вопрос не по теме. «К тебе в этом году не приедет пророк? Михаил Антипович, по-моему, его зовут». Милана пожала плечами и ответила: «Он заранее не предупреждает. Просто приезжает и все. Ладно, я побежала». Девушка развернулась и вышла. Павел вернулся на кухню, где на столе стояла кружка с кофе. И только хотел закурить, как в дверь постучали. Именно постучали. Павел вышел в прихожую и открыл дверь. На пороге стоял Степаныч. Павел улыбнулся и отошел, чтобы мужик смог войти. Полукровка разулся, прошел на кухню и, сев на табурет, сказал: «Ты это... И извини меня за ту прогулку. Я повел себя, прямо скажем, неправильно. Ты ведь не виноват, что в моей жизни такое произошло». Павел смутился и, немного помолчав, ответил: «Не бери в голову, я сам виноват. Мое любопытство часто мне мешало раньше. Это ты меня извини, что влез в твою личную жизнь». В этот момент открылась дверь в дом. Павел знал, что так к нему заходит только Лиса. Он выскочил в прихожую и с улыбкой встретил девушку, у которой на плече висела большая спортивная сумка. Это могло означать только то, что она наконец приняла приглашение Павла вновь пожить у него. От этого у парня еще больше поднялось настроение, но у Лисы было хмурое лицо. Она сняла кроссовки, бросила сумку на пол у входной двери и, не здороваясь, прошла на кухню. Павел прошел за ней. Девушка открыла холодильник, достала оттуда бутылку воды и, попив, сказала: «Степаныч, ты Паше еще не говорил?» Полукровка отрицательно замотал головой. «Значит, новости такие. На меня вышел клан оборотней и сообщил, что в угоде едет инспектор от клана. В связи с тем, что теперь, не считая Степаныча, на наших угодьях я единственный оборотень, то после инспекции сюда направят оборотня на проживание. Инспектор проверит условия на угодьях и какого зверя сюда могут подселить. Проживать инспектор будет в моем доме, и я не собираюсь делить свою жилую площадь с этой псиной. Паш, твое предложение пожить у тебя еще в силе?» Павел кивнул и сказал: «Да, конечно, в силе. Живи столько, сколько ты захочешь. А теперь расскажите подробнее, кто этот инспектор и почему он псина». Лиса поставила бутылку на стол и села к столу. «Паш, поставь чайник, я хочу кофе. Этот инспектор занимает в клане одну из важнейших должностей. Он часто ездит с инспекциями и каждый раз его наделяют особыми полномочиями. Звать его Шарль. Типа он француз по происхождению. Сколько ему лет, он и сам, наверное, не помнит. А псиной я его назвала потому, что он превращается в собаку. Порода такая есть, называется Оттерхаунд. От него вечно псиной воняет. Если честно, я буду против подселения в угодье оборотня. Мне и одной тут хорошо. Только, боюсь, ни мое, ни Степаныча, ни твое, Паш, мнение не спросят, уроды. Лиса была крайне взволнована и, скорее, даже разозлилась из-за того, что ей пришлось уйти из своего уютного гнездышка. И в целом Павел ее понимал. Парень, конечно, был рад, что девушка будет какое-то время жить у него, но определенное беспокойство приезд незнакомого оборотня у него вызывал. Тем более, что сама лиса не отзывалась о нем хорошим словом. Павел посмотрел на своих гостей и сказал: «Я пойду в магазин схожу, а то продуктов надо прикупить, а потом обсудим сложившуюся ситуацию». Парень вышел из дома, ему встретилась соседка. Она улыбнулась и, подмигнув, сказала: «Привет, Паш! Я смотрю, к тебе Марина иногда заходит». «Здрасте, какая Марина?» И тут Павел вспомнил, что Милану по паспорту зовут Марина. «А, Маринка, что ли? Ну да, заходит иногда. Интересная девушка». «Ага, а еще симпатичная и молодая. Девушка хорошая, всегда вежливая и веселая. Ну ты, Паш, не теряйся». Соседка вновь улыбнулась и пошла дальше по своим делам. Вот уж точно, в деревне все на виду. Хоть поселок вроде не маленький, а вот смотри, все и все на виду у соседей. Павел двинул в сторону магазина и увидел, что возле магазина сидит большой черный пес. Тот самый, что уже однажды гонял его от магазина до дома, а потом он охранял дом Софи. Парень подошел к магазину, и пес, посмотрев на парня, гавкнул и отправился по своим делам. Странно. Вроде хозяйка в отъезде, а он тут гуляет. Возможно, просто его тут кто-нибудь прикармливает? Павел вошел в магазин и двинулся вдоль полок с продуктами. Набрав мясо, пиво, хлеба, яиц и макарон, он оплатил свои покупки и, выйдя из магазина, закурил. Парень спустился с крыльца, и его кто-то взял за руку. Он повернулся и увидел, что перед ним стоит Милана. Она осмотрелась по сторонам и сказала: «Софья завтра приезжает. Ее пес уже тут гуляет, хозяйку поджидает. Едет она не одна, с ней Степанида. Она ведьма старая и не нуждается в разрешениях кураторов. Только должна представиться тебе. Если честно, мне это не очень нравится. Ты не будешь против, если я сегодня вечером к тебе в гости зайду?» Павел улыбнулся и ответил: «Конечно, не против. Кстати, моя соседка тебя приметила. Говорит, что ты девушка хорошая. Еще у меня лиса пока живет». Милана тоже улыбнулась и сказала: «От тети Ани не скрыться. И, между прочим, я действительно девушка хорошая. Красивая, а главное, скромная. Ладно, до вечера». Милана развернулась и пошла по своим делам. Павел посмотрел вслед девушке и подумал о том, что, наверное, немало парней в поселке сохнут по Милане. С такой внешностью и фигурой, как у нее, взгляды мужчины без всяких приворотов она ловит десятками, пока до дома дойдет.